Собаку мы взяли еще в ноябре. Белка в таких вопросах решение принимала мгновенно. Лабрадор — значит лабрадор. Он же ретривер золотистый. Позвонила в самый элитный клуб и в тот же день привезла зверя, не советуясь со мной. А чего со мной советоваться? Если я лабрадоров этих с ньюфаундлендами путаю по чисто географическому признаку. Зверь, конечно, оказался славный, большолапый, веслоухий, почти трехмесячный щенок-переросток, глядящий на нас доверчивыми черными маслинами, а шкура этого чуда и впрямь отливала настоящим червоным с блеском. В общем, приобретение одобрили все, и я, и Зоя Васильевна, и, конечно, Андрюшка. Этот в полном восторге был. И утренние прогулки клятвенно обещал взять на себя. Ни я, ни Белка от столь благородного предложения отказаться не могли. Взрослым в обязанность поставили дневные и вечерние выходы, на том и порешили. Ну, а выбранное еще неделю назад имя никто менять и не собирался. Капа так капа. И собаке вроде понравилось, откликаться начал быстро. Я бы, конечно, назвал ее Чинья, то есть лебедушка по-итальянски, в честь того, кто велел мне завести это животное. Тонкая получилась бы подколка. Но по-русски подобная кличка явно не звучала, так что родные меня бы не поняли. А для себя? Что мне стоило, в конце концов, наплести этому Стиву по телефону, что именно так собаку я и окрестил? Вряд ли мой итальянский друг в ближайшее время в Москву приедет с проверкой, и вообще были у меня проблемы и посерьезнее. Я, например, все ломал голову уже который день, вставлять или не вставлять в свой новый роман одного из знаменитых посвященных на первом уровне бытия, избранного владыку Стива Чиньо, под его настоящей фамилией, разумеется. Ведь так было прошено по отношению ко всем другим персонажам. Про себя Стив ничего не сказал. Но почему он должен стать исключением? Уж рубить, правду, матку так без тормозов. И вот это стало бы посильнее собачьей клички и Фауста Гёте. В первую часть, то есть в «Откровение Маревича», старина Стив как-то у меня не вписывался. Но я ведь уже и вторую половину романа в тезисах набросал, и отдельные фрагменты текста ваять начал. Работать в ту пору хотелось как никогда, хотя и мешало вокруг многое. Честно сказать, все больше по мелочам. Всерьез никто и ничто не в силах было свернуть меня с намеченного пути. Ни бытовые проблемы, связанные с переездом, ни дурацкая предвыборная лихорадка с разнузданной прессой, захлебывающейся от черного пиара. Это было новое, модное словечко в России. Ни звонки забытых друзей, прослышавших о моем возвращении, ни тот самый бульвар, воспетый нашими следаками по делу Редькина. Бульвар с большой буквы, на который мы с Белкой вышли уже в самом начале декабря. Признаюсь, от этого первого выхода на совместную с народом прогулку я ожидал едва ли не чудесной разгадки всех тайн, включая природу точки сингулярности и роль посвященного эльфа в мировой истории. И откуда такая детская наивность накатила? Не скрою и другого. С наибольшим нетерпением предвкушал я встречу со Светланой Борисовной Петровой, чья фотография так неотвязно преследовала меня уже полгода. Честно говоря, я даже рассчитывал избавиться от этой злосчастной карточки на второй или третий день знакомства. Никто мне подобных инструкций не давал, так ведь и запрещающих директив не поступало. Значит, что хочу, то и делаю. И, между прочим, на досуге я уже проработал несколько версий, связанных с пресловутой Светой Петровой в девичестве Равенгеровой. Во-первых, я навел справки по обычным каналам и с удовлетворением отметил, что папа ее, странно обрусевший немецкой фамилией, несмотря на пенсионный возраст, по сей день трудится в МИДе, а, стало быть, проходит и по нашему любимому ведомству, где дослужился до весьма внушительного звания подполковник. Не мудрено, что и девочку свою едва ли не сразу после школы устроил он в швейной мастерские КГБ. Я, конечно, запросил архив за те годы. В официальной части все было скучно до оскомины. Карьерный рост от простой швеи до модельера в спецателье. Незаконченные высшие, известное мне еще по стандартному досье. ГБшной окраски не имела. Загранпоездки только с родителями. В 19 лет замужество, потом подряд двое детей. Сын 82-го года и дочь 84-го. С перерывом меньше 2 лет. И плавный переход от хождения на службу к надомной работе. Муж, Семен Васильевич Петров, тоже работал в КГБ слесарем в автохозяйстве 9-го главного управления, но был уволен за пьянку. Никаких интересных контактов ни у него, ни у нее не прослеживались. И только в одной характеристике 15-летней давности наткнулся я на слова. Петрова С.Б. выполняла также особое поручение руководства. Как собака, почуявшая след, я не пожалел нескольких дней на разработку очередной шпионской гипотезы. В итоге добродушный майор с Лубянки просветил меня, что подобная формулировка означает не более чем дежурное предложение постучать на ближних. И, кстати, не поленился он для меня выяснить, что Светлана не слишком усердствовала в этом древнем искусстве, даже наоборот, считалась сексотом неперспективным, так как начальство свое ни в грош не ставило, а друзей уважало. Потому частенько ершилась, обижалась и с детской непосредственностью грозилась нажаловаться папе. В общем, и тут у меня облом получилось. Наконец, существовало еще одно предположение. А что, если Светлана Борисовна Равенгерова-Петрова-Рыжикова, последняя фамилия — это бульварная кличка, образованная от имени ее собаки Рыжего, является посвященной? Но и от этой версии следовало отказаться, ведь и мои хвойно-лиственные начальники — и наши пернатые кураторы ясно дали понять, с посвященными мне не то что работать, а и встречаться ни в коем случае нельзя. Не стали бы они меня к опасному контакту подталкивать. Таким образом, возможностей оставалось совсем немного, если не сказать, что просто 2. Либо имело место чисто случайное портретное сходство Светланы с Никой, и не менее случайное бульварное знакомство ее с Мурашенко и Редькиным, либо всех этих людей, включая меня, связывало нечто, доселе неведомое никому, какое-нибудь мистическое родство душ, или, как любил говаривать Редькин, начитавшийся всякой экзотической ахинеи, единение на астральном уровне. В любом из 2 вариантов возраст портрета путешественника его хозяйке представлялся очень интересным и даже конструктивным ходом. Тем более, что ни Верба, ни кто другой из наших не сумели внятно объяснить мне, откуда в стандартном досье выплыла художественная фотография. Во, бардак-то! Ну, я и надеялся, что хоть сама Светлана прольет свет на эту крайне корявую ситуацию. Ну, конечно, на первую прогулку я с собой фотокарточку не потащил, тем более, что и белка моя ничего о ней слыхом не слыхивала. Ну а потом... Впрочем, лучше обо всем по порядку.